ваших мозгах жиреет бокс, в ваших пальцах завеет сталь, в ваших жопах гниет морковь, а в ваших легких летает моль. Какая попсня, какая попсня, какая попсня, какая попсня. Вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй. Под каблуками хрустит сверчок, враги народа бредут ночи. Под нашими ногами из земли клочок стремительно тает под напором мочи. Какая попсня, какая попсня, какая попсня, какая попсня. Вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй, хуй. Ваших мозгах жиреет попс, ваших мозгах жиреет попс, ваших мозгах жиреет попс, ваших мозгах жиреет попс. Какая попсня, какая попсня, какая попсня, какая попсня. Вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй. Пизда такая жизнь, пизда такая жизнь. Пизда такая жизнь, пизда такая жизнь, а такая попсня, вырубите нахуй. Какая попсня, вырубите нахуй, попсня.